Глава 10. На улице давно рассвело. Иваныч с Ксюшей закончили колупать коробочки с платами, а мы с Дикаром продолжаем чертежные потуги. Фигура действительно очень сложная. Причем она является дополнением к изначальной фигуре портала и дорисовывается вокруг него. Очень много лучей и линий, и все должно быть изображено точно. Еще повезло, что бетонная цеховая площадка почти идеально ровная. Перекосы, неправильно выдержанные углы не приемлются. Нам пришлось искать точный центр портальной плиты и от него выводить диаметры мелованной веревочкой. «Иваныч!» – взывает Дикар голосом полным страдания. «Не наступи на линию, бегемотина!» «Да я помочь хотел!» – оправдывается Иваныч, поспешно отступая от фигуры. «Ты, Иваныч, будешь хранителем блюда с алмазами», — успокаиваю пожарного паладина. «Бери супницу». «Салатницу», — поправляет Ксюша. «Во-во, бери посуду с камнями, будешь ее держать, а Ксюша будет выкладывать камушки». «Я?» «Ты, только твои чуткие пальчики смогут укладывать алмазы точно на пересечение линий». «Ну и да, постарайтесь на линии не наступать». Через пару минут понимаю, что в одиночку Ксюша будет выкладывать камни до обеда. Их тут реально нужно выложить не 1000. Мы с Дикаром тоже принимаемся за выкладку. Один только Иваныч топчется рядом, держа в руках драгоценную посуду. Использовать его толстые пальцы для такой работы я не решился. Должен сказать, ребята, нам очень повезло с этими искусственными алмазами. Они все одинаковые. Не нужно переживать, что выкладка окажется несбалансированной. И этот факт очень обнадеживает. Откликаюсь на замечание Дикара и осекаюсь. Духовидец обнаружил на дороге чужое присутствие. И на этот раз не Саня. Точно не Саня. Что случилось, Сева? Похоже, бандюки нарисовались. И что делать? А что тут поделаешь? Продолжаем работу. В любом случае, высовываться из цеха сейчас нельзя, могут заметить. Я считал, что мы неплохо замаскировались и не предполагал, что нас так легко выследят. Теперь мы заперты в цехе, как в ловушке, а значит, иного уже не остается. Стараемся раскладывать алмазы одновременно, быстро и точно. Духовидец сигнализирует, что бандюки послезали с байков, повылезали из машин и осматривают территорию. Явно что-то заподозрили. Мы закончили с выкладкой, но духовидец работу не принимает. Подсвечивает места, где камни лежат чуть неровно, чуть неточно. Сдвигаем, поправляем. Бандиты вскрыли заборные ворота и вошли на огороженную территорию. Идут прямо к цеху. Духовидец показывает соответствие идеалу в 99,82%. Делаем последние поправки. 99-92, 99-94. Дверь, ведущая в цех, сотрясается от пинков и ударов. То ли бандиты таким образом вежливо стучатся, то ли уже пытаются ее вынести. Духовидец поздравляет с пороговым достижением соответствия. Стационарный портал достиг 2-го ранга. Процесс в ритуальной магии плюс 2 единицы. Теперь уже ясно, что непрошенные гости ломают железную дверь. Судя по звукам, применяют ломы или монтировки. Ну, что нам предложит портал 2-го ранга? Мы сможем портироваться отсюда в другое место? Увы. Вы не можете портироваться в рамках локации 0 к другому порталу, так как у вас нет в данной локации другого стационарного портала. Какая исчерпывающая информация, а какая познавательная, скрежещу зубами. Цеховая дверь вторит скрежетом ломаемых петель. Бандюки взялись за дело со всей серьезностью. Мырхакыр перебирает все мыслимые варианты. А если не в пределах локации 0? Может, права была Ксюша? Может, мы сможем переместиться в Кедрастан? Портация в Кедрастан невозможна. Чтобы портироваться в Кедрастан, вам нужно достичь 200 уровня. Это полная дичь. Если мы достигнем 200 уровня, раздавим бандюков как букашек. Нам тогда никакой портал не понадобится. А что если... А что если мы сможем портировать из Кидрастана сюда? Вы можете портировать в локацию 0 членов клана, достигших 200 уровня. Дикар, Дикар, врубай портал на прием. Ну, здравствуй, дружище Кудан. Сдавливаю обалдевшего, озирающегося следопыта в объятиях. Давно не виделись. Я иду к стонущим от нагрузок дверям, гордой походкой владетельного барона. Иду, иду, кого там еще черт несет? При звуках моего голоса активный взлом цеховой двери встает на паузу. Бандюки отбросили ломы и монтировки. Я слышу перещелкивающий лязг затворов. «Открываю, открываю! Зачем дверь ломать? Я не глухой!» Отыгрываю заспанного разбуженного хозяина, втайне надеясь, что бандиты не начнут стрелять в меня прямо через дверь. «Кто там?» Я делаю ставку на то, что бандюки, может, и догадываются, но не знают доподлинно, кого могут встретить за цеховой дверью и ломятся наугад. «Открывай, короче!» Снаружи слышится хриплый недовольный голос. «А я чё? Я открываю!» Скидываю с двери засов и отступаю на пару шагов назад. Тяжелая дверь с отчаянным скрипом проворачивается на поврежденных петлях. В открывшийся проем вваливается полтора десятка тяжело дышащих бандюков с автоматами наперевес. Чтобы впустить их всех внутрь, мне даже приходится отступить назад еще на несколько шагов. «Вам кого?» Задаю нелепый по своей невинности вопрос. Однако бандики на него ведутся. «Значит так, меня зовут Лома Качканарский. Я тебя спрошу, а ты, если жить хочешь, ответишь». Главный бандюган сходу, еще не проморгавшись, еще не осмотревшись, еще не привыкнув со света к полумраку цеха, сразу начинает буровить, но затыкается на полуфразе. Лома Качканарский теряет дар речи, разглядев 1000 воинов, выстроенных в боевом порядке. Даже если бы он увидел здесь 1000 голодных псов, и то бы поостерегся, понимая, что на всю 1000 патронов не хватит. А мои варвары намного, намного опаснее псов, хотя и одеты в грубые шкуры и вооружены примитивным оружием. Впрочем, Лома Качканарский видел, как стрелы из моего лука разят не хуже автоматной пули. А еще он видел, как паладинский меч сечет сталь, как картон. И Лома, наконец, проморгался, вгляделся и узнал меня и Иваныча с мечом в руке. И хотя Лома не знает, что моя 1000 варваров, переместившись в портацию 0, слетела до 1-го уровня, что их копья, мечи и луки деградировали до нубских криворуких поделок, отсутствие знания ничего не меняет. Лома Качканарский, хоть и не 7 пядей во лбу, но все же понимает, если откроет огонь, живым не выйдет. Лома, решаю, что настал подходящий момент прервать затянувшуюся паузу. Ты ствол опусти, ага, и ребятам своим скажи. Не надо нервировать моих бойцов, а то чихнуть не успеешь. «Ты ведь уже все понял, Лома?» «Так это...» Бандит пытается хоть немного сохранить лицо. «Мы с добрыми намерениями. Ветер в хату, как говорится. Перетрем по-пацански, как будем делить территорию?» «А я все-таки думаю, Лома, что ты уже все понял. Не ведусь на его потуги устроить мирные переговоры. Делить мы ничего не будем. Ты уйдешь отсюда живым только потому, что у нас общий враг – корпорация. Но грабить корповские склады ты будешь в другом месте. Еще раз мне попадешься, нашпигуем железом и на кусочки порежем. Ну, теперь недопониманию места не осталось?» «Не осталось», — угрюмо роняет главбандит и показывает пример братве, первым выходя из цеха. За ним следом перестают портить воздух остальные, освобождая помещение. Напоследок прикрывает за собой перекошенную дверь. «Надо было это само заставить их дверь чинить», — ворчит Иваныч. «Она ж теперь плотно закрываться не будет». «Леший с ними, сами починим. Главное, что ушли, и убивать никого не пришлось». Обвожу взглядом свою 1000 варваров. ни черта не понимающих, но решительных и готовых к любым действиям, включая боевые. «Приветствую вас, ребята, в портации 0. Теперь мы покажем Корпе, что такое 1000 славян-варваров». Одобрительный гул разносится по цеховой коробке. «Показать кому бы то ни было, что такое 1000 славян-варваров, мои бойцы согласны». Подзываю к себе куда на следопыта. «Ну рассказывай, как вы там без нас все это время?» «Да как сказать, Сева, плохонько», — отвечает следопыт. «Мы, считая, все время в Кедрастане без дела просидели. Командира нет, целителя нет, никого нет». «Меня радует, что, слетев на первый уровень, Кудан не вернулся в состояние тупого буратинки, какими варвары были поначалу в игре. В глазах светится живой ум. Поведение, речь, мимика, владение телом – все на прежнем уровне. А утерянную силу вернем и оружие прокачаем. Уж в этом я не сомневаюсь». «А Леонид?» – продолжаю пытать следопыта. «Что, Леонид? Не пытался дать вам нового командира, целителя, мага?» «Ты извини, Сева, но Леонид нам никто, и звать никак. Мы одной надеждой и жили, что ты к нам вернешься. Получается, вот дождались». «Севка!» — окликает меня Ксюша радостно. «Иди сюда! Да скорее же!» «Что-то случилось?» — подхожу ближе. «Случилось! И очень радостно!» «Меня трудно обрадовать больше, чем возврат полноценного клана. Но радости слишком много не бывает». «Говори». «Портал еще раз апнулся». «Чего?» «Чего-чего, сам статы почитай. Портал поднялся до уровня алтаря». «Это что же получается?» «Получается, мы сможем воскрешаться. Смерть нам больше не страшна». А вот это сейчас было очень сильное заявление с ее стороны. Торопливо поднимаю статы портала. «Поздравляем! Стационарный портал обрел еще одну ипостась – алтарь воскрешения. Создайте привязку вашего клана к алтарю, чтобы получить возможность воскрешать погибших воинов». «Сева!» – ко мне подходит дикар. «Опять медитируешь?» «Типа того!» – усмехаюсь. «Пытаюсь осознать произошедшее. Как думаешь, дикар, мы тоже сможем воскрешаться?» «Мы?» «Да! Я, ты, Ксюша, Иваныч. А если мы умрем не в бою, а, ну скажем, от старости, тоже воскреснем? Как это выяснить?» «Со временем все выяснится», — мудро отвечает дикар. «Но торопиться выяснять не стоит. Сева, у тебя сейчас много других дел. Не забыл? На твоей шее 1000 войско. Их всех надо кормить, размещать, согревать и прокачивать». «Вот именно, и прокачивать». «Действительно, тех запасов продовольствия, что мы соскладировали из расчета на 4 человек, 1000 сожрет за день, еще и голодной останется. Разместить всех в цехе можно, но цех неотапливаемый. Варвары, конечно, ребята непритязательные, однако при минусовой температуре нужны как минимум палатки и теплые спальники». Масштаб планирования резко изменился. Одно дело руководить малой группой из 4 человек, и совсем другое, когда в твоем подчинении батальон или даже целый полк. Причем игровые условности, что сильно облегчали жизнь клан-лида в мечах и магии, в реале не прокатят. Учитывать нужно все, включая организацию умывальников и душевых кабинок, при том, что в цехе всего один туалет. Первым делом мы еще раз поехали в мегамолл, пока еще вчетвером. В странника больше 4 человек не входит, а другого транспорта нет. По уже знакомой схеме проникли на подземную парковку, поднялись в торговый зал и... На этом сходство с предыдущим посещением закончилось. Дальнейшие действия мы развернули по совсем иному плану. Дикар уложил на пол пару искусственных алмазов и развернул портал. В тот же миг через мерцающую пелену повалили варвары. Я решил не мелочиться, в операции задействовал всю 1000. Разведка сразу рассыпалась по комплексу, подсвечивая цели. Бронеходы привычно выставляют передовую линию. За ними встраиваются стрелки, за стрелками шаманки. Ребята засиделись в Кедрастане без дела, соскучились по сражениям. Радуются, как дети, которых привели на елку. Командир снова ведет их в бой. Паладин снова готовит к прорыву штурмовую группу. Дикар насылает усиление. Ксюша готова разливать вокруг себя волны исцеления. Это ли несчастье? На кураже ребята вынесли всех големов, не задержавшись ни у одного патруля более чем на полминуты. Опыта на 1000 капнуло немного, но 300 бойцов получили 2-й уровень. Начало положено. Иваныч заделался завхозом и громко распоряжался, чего и сколько грузить. «Это само, чтоб на такую ораву хватило!» Варвары выстроили живые цепочки, передавая друг другу коробки и упаковки со жратвой. Часть бойцов отправил обратно в портал, чтоб получали и складировали грузы уже на той стороне, в нашем цехе. Шаманки получили задание набрать теплой одежды, одеял, палаток, котелков и прочих предметов туристического быта. Комфорки на газовых баллонах идут отдельной статьей. Газ не только экологически чист, но и не выделяет дыма при сгорании. Пока шла погрузка, Дикар отвел меня в отдел стройматериалов и молча указал на сантехнику. Я не сразу понял, чего он от меня хочет, потому что в сантехнике ничего не смыслю. На помощь мне пришел пробудившийся Мырхакыр, напомнивший, что я, может, и не сантехник, зато неплохой программист и хакер, а прокачанный духовидец и продвинутый ранг в ритуальной магии мне в помощь. Я взломал и переподчинил 2 рабочих безуровневых дроидов. В отличие от големов, эти роботы совершенно безобидны. Так почему не привлечь их к работе? Заодно распаковал и подгрузил им каталог строительных и ремонтных работ. Мне осталось только выбрать типовой вариант желаемой планировки. Дальше роботы все сделали сами. Сами подогнали грузовую тележку, сами собрали и погрузили необходимые материалы и инструменты. От цементно-песчаных смесей и листов гипсокартона до смесителей и электровыключателей. Когда всю эту строительную номенклатуру перекинули в портал, следом отправил и самих дроидов. А чего им на месте топтаться? Пусть приступают к работе. В какой-то момент я даже запереживал, хватит ли места в цехе. Столько разного добра через портал туда упихали, а ведь еще надо как-то разместить 1000 варваров. Сомневаюсь, что они согласятся спать стоя. Им тоже свободное пространство требуется. Зря переживал. Сметливый Иваныч поручил бойцам разобрать несколько стеллажей мегамола и тоже просунуть в портал в виде запчастей. А я перепрограммировал еще одного безуровневого дроида и отправил следом. В цехе работы непочатый край. Пусть начнет со сборки стеллажей, а потом поможет 2 собратьям с санузлами. Мы покинули мегамол через 2 часа. Напоследок окинув взглядом последствия учиненного грабежа. Да уж, будто Мамай прошел. Но ничего, пусть корпус скажет спасибо, что пожар не устроили. Я прошел в мерцающую пленку вслед за бойцами, а последним шагнул Дикар, захлопнув за собой временный портал. Наш цех не узнать. Еще недавно он был пустым и гулким, а теперь в нем бурлит жизнь. Вдоль стен навалены тонны товаров. Один дроид сваривает заново раскуроченные и перетащенные в цех стеллажи. Еще 2 строителя крепят на алюминиевые направляющие легкие перегородки будущих умывалок, душевых и туалетных кабинок. Одним словом, обживаемся. «Как думаешь, Сева?» – спрашивает Дикар. «Какая высота потолков у нашего цеха? Боюсь, придется надстраивать 2-й ярус». «А ты у меня, это самое, спроси», — встревает Иваныч. 7 метров до ферм, стандарт. Но это ты правильно мыслишь. 2-й ярус надо, чтобы ребятам не на голом бетоне ночевать. Я и сам вижу, места не хватает. К тому же шаманки уже отгородили приличную площадку вокруг алтаря, чтобы никто не топтался возле святого места без особой причины. У святыни должно быть свое пространство, отделенное от мирской суеты. «Значит, нам понадобятся еще стройматериалы», — констатирую очевидный факт. «Лучше всего доски», — подсказывает Иваныч. «Лучше всего строганные. В том коттеджном поселке, что мы первым грабили, такого добра хватает». «Там еще и бриллианты можно поискать», — поддакивает дикар. «Мы не все дома обошли». «Кстати, о бриллиантах. Дикар, у тебя хватит камней на еще один стационарный портал? Хочу сделать так, чтобы из цеха мы вообще выходить перестали. Пусть вокруг него все сугробами завалит, чтобы никто уже не думал, будто он обитаем». «Впритык хватит, правда, запаса почти не останется. А где ты хочешь ставить еще один портал?» «В гараже, где мы странника держим. От цеха достаточно далеко». «Сделаем».